Глава 15. На мой взгляд, это было не обязательно, но мы все-таки отправились в деловое путешествие. Казалось, единственным способом полностью изгнать Нордхэгена из нашей жизни было уладить дела, связанные с его собственностью за рубежом. Пока мы этого не сделали, он висел бы над нами дамокловым мечом. Возможно, скука тоже сыграла в этом решении небольшую роль. Хотя мы с Элиной этого никогда не обсуждали, но нам обоим нужно было отдохнуть от Лондона. Поэтому вскоре после окончания ремонта в доме на Бейсуотера Роуд мы с Элиной собрали чемоданы и покинули страну. Неделю мы провели в Женеве. Может, в другое время года местное озеро и выглядит красиво, но не тогда, когда там были мы. Да и в целом я довольно быстро устал от прогулок по этому унылому протестантскому городу. Я так и не смог проникнуться его атмосферой, хотя, если честно, особо не пытался. Лина занималась делами, вооружившись лишь единственным листком бумаги с названиями трех банков и длинными номерами счетов. Несмотря на надежность швейцарских банков, Нордхэген предпочитал хранить свои деньги в разных учреждениях. Лина перевела все средства на один счет и выяснила, что она стала еще богаче, чем думала изначально. «Как он смог накопить столько денег?» – спросил я. Не спорь, его клиника процветала, но на косметической хирургии столько не заработаешь. «Думаю, ты прав», — согласилась Лина. «Возможно, некоторым из своих пленников до того, как поместить их в ящики, Нордхэген предлагал купить свободу. У них водились деньги. Я думал, большинство из них жило на улице. Большинство, но не все. Некоторые из них были богатыми. Кроме того, их было больше 12, — напомнил я себе. А ведь еще можно посчитать трупы, сваленные в крипте». «Получается, он не выполнил свою часть сделки». «Не стоит иметь дело с дьяволом», — сказала Лина. «Но если ты попал в его лапы, то чтобы из них вырваться, сделаешь все, даже перепишешь на него все свое имущество». «Не представляю, почему его так и не поймали». «Он был очень умен и по-своему осторожен. Некоторые люди пропадали, а потом их деньги переводились в Швейцарию. Как думаешь, что думали их друзья, родственники или бизнес-партнеры?» «Что они сбежали из страны, чтобы начать жизнь под новым именем». «Именно», — сказала Лина. «Хитрый маленький монстр». «Думаю, часть этих денег он накопил давно», — продолжала Лина. «Я мало знаю о его прошлом, но, насколько понимаю, он происходил из богатой семьи. Живых родственников у него не осталось, поэтому логично предположить, что он унаследовал их состояние». «Последний представитель рода», — сказал я. Осознание этого факта успокаивало. «Но ты же вела его документооборот. Лишь малую его долю, британскую. Он зависел от меня, но многое скрывал. То, что мне известно, я почерпнула из обрывков разговоров и случайных фраз. Расскажи мне, как ты познакомилась с Нордхэгеном?» — попросил я. «Откликнулась на объявление», — улыбнувшись, ответила она. «И, конечно, получила работу. Проще не придумаешь». «Что случилось с твоей предшественницей?» Я подумал, вдруг среди трупов в крипте было и ее тело. «О, Роджер менял секретарш как перчатки. Или он им не нравился, или ему было с ними неуютно». «Но с тобой-то ему было комфортно?» «Да». «Когда он нанял тебя, его кошмарная коллекция в погребе уже существовала?» «Да». «И как скоро он тебе ее показал?» Лина пожала плечами. «Не сразу. Моей реакции он боялся намного больше, чем твоей». «Ты должна была играть роль посредника». Лина кивнула, и я продолжил. «Почему ты не сдала его сразу, когда у тебя была такая возможность?» «Раньше я постоянно задавалась этим вопросом», — ответила она, помешивая кубики льда в бокале. «Я могла бы перечислить множество причин. Во-первых, страх. Я боялась, что он добавит меня к своей коллекции, если я не смогу убедить его мне доверять. И потом мне не хотелось брать на себя роль хорошей девочки, которая поступила правильно. Становиться благонадежной гражданкой Равашоль. Мой однофамилец перевернулся бы в могиле». Лина имеет в виду французского анархиста Франсуа Клавдия Кенигштейна, 1859-1892, известного под псевдонимом Равашоль и казненного за совершенные им акты индивидуального террора. Но главная причина заключалась в том, что подсознательно я понимала, моя жизнь может развиваться по двум путям. И я выбрала тот, который показался мне правильным. Видишь, Том? Я прошла примерно через то же, что и ты. Ты повторил мой путь. Может, я выбрала его, потому что я жадная, эгоистичная, ненасытная, амбициозная. Но я не считаю эти качества чем-то плохим. Я не лицемерка и понимаю, что они — неотъемлемая составляющая воли к жизни. Миру наплевать, Том. Земля все так же вертится вокруг своей оси. Вот и все. И я выбрала идти в авангарде, а не влачить жалкое существование». Казалось, Лина хотела сказать что-то еще, но замолчала, рассмеялась прежде всего над собой и отвернулась. Я хотел, чтобы она продолжала говорить, потому что ее слова завораживали, и потому что я понимал, что она говорит и обо мне. Но это редкое настроение уже улетучилось. «Что ты почувствовала, когда смотрела, как он умирает?» Жестокий вопрос. Я долго ждал нужного момента, чтобы его задать. Она смотрела в окно на Женевское озеро и на какое-то время застыла. Потом повернулась ко мне и посмотрела в глаза. «Почти ничего», — ответила она. «Облегчение за себя, за нас и, может, даже за него, но больше ничего». Не могу утверждать, что я до конца ей поверил, хотя ее лицо выражало хладнокровную убежденность. Разве может такое быть, что она так много для него значила и в его последние часы не испытала ничего? Но в то же время она, как и я, ускорила его ход. Я молча допил свой бокал. Из Женевы мы прилетели в Рим и пересели на другой самолет. Потом у нас была двухчасовая остановка в Бахрейне, а следующим утром мы приземлились в жарком и влажном Бангкоке. Мы планировали остаться там на несколько дней, но смогли выдержать лишь сутки духоты. На самолете внутренних авиалиний мы прилетели на остров Пхукет, расположенный в Андаманском море к юго-западу от Бангкока. Там мы нашли тайского бизнесмена с непроизносимым именем, который внимательно изучил документы Лины, улыбнулся и передал нам связку ключей. Он объяснил нашему водителю, куда ехать. Как оказалось, много лет назад Нордхэгену случилось побывать на Пхукете. Ему понравился остров, и он задешево купил здесь землю и построил на ней простое бунгало. «Он каждый год приезжал сюда на 2-3 недели, один», — объяснила Лина, пока наш автомобиль подскакивал на кочках. «Называл этот дом убежищем и планировал обосноваться здесь после того, как выйдет на пенсию». Я рассмеялся и покачал головой. «Пхукет — местечко замечательное, спору нет, но от Нордхэгена, человека с полным погребом трупов и еще живых пленников, до нелепости комично слышать заявление о безмятежном выходе на пенсию». Бунгало Нордхэгена оказалось монашеским в своей простоте строением, со спартанским интерьером и выходило на девственный пляж. «Хочу уехать отсюда», — внезапно сказала Лина. Мы стояли в дверном проеме, водитель был у меня за спиной с одним из наших чемоданов в руках. «Я не останусь здесь даже на одну ночь». Мне было все равно. В доме виднелись следы плесени. На то, чтобы сделать его пригодным для жилья, потребуется минимум сутки, поэтому я был рад, когда мы поехали назад в поисках отеля. Водитель тоже был счастлив. Мы дали ему шанс заработать. Он помог нам найти приличный отель, номер был оборудован кондиционером, и я сразу же лег спать, а Лина отправилась к местному риэлтору. «Он продаст бунгало», — сообщила она позже вечером. «Я хочу от него избавиться». «Думаешь, удастся выручить за него какие-то деньги?» «О да», — улыбнулась Лина. «Риэлтор наживется на этой сделке. Ну и хорошо. Эта собственность стоит денег. Я согласна на любую сумму, и большую, и маленькую. Просто хочу избавиться от этого места». «Мне дом показался замечательным. Что тебе не понравилось?» «Не знаю», — ответила Лина. «Возможно, я ощутила присутствие Роджера, и здесь оно кажется более явным по сравнению с лондонским домом. Я почувствовала нечто, как только открыла дверь. Бунгало небольшое, почти без обстановки, но на нем есть отпечаток Роджера». «Уверен, все к лучшему», — сказал я ей. «Перевернем еще одну страницу истории Нордхэгена». На следующий день мы улетели в Паттайю. Курорт меньше, чем в 150 километрах от Бангкока. Как только я увидел город, то сразу подумал. Вот оно, будущее Пхукета. Красивые пляжи с роскошными отелями, множество развлечений, гольф, парасейлинг, ночные клубы, бары, дискотеки и целый десант перевозбужденных немцев, скандинавов и японцев. Однако мы с Линой решили просто отдохнуть и расслабиться. Нам этого было достаточно. На пляже Лина выглядела сногсшибательно. Конечно, она красивая и сексуальная, но дело не только в этом. Главное — ее кожа. Почти у всех в Паттайе кожа была обгоревшая, коричневой или азиатского оттенка. У меня самого кожа превратилась из розовой в красную. Лина же выделялась на этом фоне не просто белой, а прямо-таки алебастровой кожей. Она была самым поразительным экзотическим зрелищем в этом экзотическом месте. В Паттайе мы провели несколько счастливых дней. Лина не переставала восхищать меня, и, казалось, мы нашли очередной предел нашей свободы. Прошлое, которое можно суммировать единственным словом «Нордхеген», было лишь удаляющейся точкой на горизонте. Физически мы преодолели тысячи километров, а в иных, более тонких измерениях переместились на множество световых лет. По-моему, самое лучшее в Паттайе заключалось в том, что она находится далеко-далеко от всего остального мира. Целыми днями мы лежали на пляже, омываемом волнами, играли во что-нибудь или просто дремали, всегда касаясь друг друга. Ночью мы ели, пили и танцевали в различных заведениях. Мы были только вдвоем и буквально парили в облаках. Мы планировали задержаться здесь на пару дней, максимум на 7, но в итоге провели в Паттайе 3 волшебных недели. Потом мы сделали короткие остановки в Гонконге, Токио, Гонолулу и Лос-Анджелесе и, наконец, прилетели в Панаму, где у Нордхегена была квартира. Она сдавалась круглый год, и доход от нее ежеквартально поступал в швейцарский банк. За все время нашего пребывания в Панаме я ни разу не вышел из отеля. Лина встретилась с местным риэлтором и договорилась о продаже квартиры. Насколько нам было известно, эта квартира являлась последней собственностью Нордхегена. Я подумывал о том, чтобы навестить родителей в Огайо и познакомить их с Линой, но решил этого не делать. Непонятно почему. Просто передумал в последний момент. Никак не выходило сочинить сколько-нибудь правдоподобный рассказ о том, что происходило в моей жизни. Вместо этого мы переночевали в Майами и улетели обратно в Лондон. В наш дом на Бейсуотер-роуд мы приехали холодным, серым и дождливым утром. Лина включила отопление, я заварил чай, в доме было прохладно, как и на простынях. Мы разделись, залезли под одеяло и пили чай, согревая друг друга теплом наших тел. 3 дня и 3 ночи мы почти не выходили из спальни, нам ничего не хотелось делать. Мы просто ждали, когда пройдет джетлаг. Окно в потолке над нашей огромной кроватью позволяло часами смотреть на небо. В последующие недели наше настроение постепенно пошло на спад. Некоторое время мы почти каждый вечер выходили в город, ужинали в лучших ресторанах Лондона, как попкорн поглощали новые фильмы и живые концерты, танцевали и пили в самых модных ночных клубах. Коротали ночи, как могли. Постепенно мы начали с растущим интересом наблюдать за другими людьми, как они двигаются, как говорят, какие знаки внимания оказывают друг другу. Поведение других людей казалось нам таинственным и захватывающим. Мы наблюдали за ними, словно антропологи, открывшие новое племя эпохи палеолита. Мы с Линой чувствовали себя антропологами ночи. Город и его обитатели стали для нас основным источником изучения и развлечения. Наблюдая за людьми, которые рыскали в той же темноте, что и мы пытались узнать что-то о себе. Во время наших ночных вылазок в нас проснулся голод. Мы с Линой не обсуждали этого. Наши отношения несли на себе груз невысказанных слов, но понимали, что происходит. Я не знал, приведет ли это к чему-то новому, или наша любовь просто скатится до унылой рутины. Я даже не подозревал, что произойдет на самом деле. Какое-то время мы развлекались с парой, с которой познакомились на одной дискотеке. Тони и Салли — привлекательные молодые люди на 3-м году не очень счастливого брака. Он работал в рекламном бизнесе, а она находилась в стадии познания себя как женщины. Недавно покорившие ее идеи феминизма казались мне поверхностными и были ничуть не лучше старой доброй покорности, которая так ценится мужчинами. Но, возможно, в этом и был весь смысл ее самопознания. Как и многие другие пары, чьи отношения находятся в кризисе, они искали ложной свободы, словно тот факт, что они способны возбуждать других, сделать их снова привлекательными друг для друга. Мы 4 или 5 раз сходили с Томом и Салли на свидание вчетвером. Судя по всему, они рассчитывали на определенного рода любовное приключение, от которого веяло мелодраматичностью и мещанской неизбежностью. «Как насчет любви вчетвером?» — спросила меня Лина. «Думаешь, это разрушит их брак?» «Можем попробовать». «Не знаю, стоит ли. Это же так пошло. Они преследуют нас, как глупые щенки». Но мы решили попробовать. Тони и Салли думали, что контролируют ситуацию, и с энтузиазмом отреагировали на наши намеки. Каждый наш совместный танец превращался в авантюру. Салли сжимала мою ладонь, прижимала ее к своей пышной груди. Ее бедро терлось о мои. Ее рука как бы случайно соскальзывала мне ниже пояса. Во время танца она шептала мне на ухо комплименты. Я люблю все американское. Ты умеешь получать от жизни удовольствие. Я могла бы делать это всю ночь, каждую ночь. Мне страшно от того, как ты меня заводишь». Последняя фраза была у нее самой любимой и обычно сопровождалась тем, что она клала мою руку на свою правую грудь и засовывала язык мне в ухо. Тони вел себя иначе. Он был хладнокровен, человек мира, восходящая звезда лондонского рекламного бизнеса. У Тони имелось какое-то неуклюжее обаяние. Лина справлялась с ним без проблем. «Стоит мне просто посмотреть ему в глаза», — сказала она мне, смеясь, — «и он чуть ли не кончает себе в штаны». Я не сомневался. Лина могла оказывать такой эффект на мужчин. Хотя Тони и не лапал ее на танцполе, было видно, как он ее хочет. Возможно, ему казалось, что он женился на женщине ниже его по статусу. Лина создавала иллюзию доступности, но в то же время держала его на расстоянии. Таким образом, Тони находился в состоянии предвкушения, которое никогда не выльется во что-то большее. Он напоминал мне йоркширского терьера, который пытается залезть на ирландского волкодава. Как бы он ни старался, такой высоты ему не достигнуть. Вскоре мы с Линой начали терять к ним интерес. Я думал, что поставлю точку в наших отношениях, когда на танцполе сказал Салли: «У тебя пара шикарных бидонов, дорогуша, и готов поспорить, отсасываешь ты как надо». Я думал, такой грубостью, подрывающей основы английской чопорности, я отпугну ее от себя. Но, увы, до этого она сдерживалась в выражениях, а после того, как я подал ей пример, не стеснялась требовать большего. Это привело к странному финалу. Однажды днем Салли позвонила нам домой, и я снял трубку. Она сказала, что хочет со мной поговорить. Она думала о том, что я сказал. Действительно ли я считаю, что у нее красивая фигура? Не слишком ли она крупная? Иногда она ненавидит свою грудь и считает верхнюю часть туловища слишком массивной. Она чувствует себя неуверенно, сказала она мне. Ей нужно слышать, как мужчина говорит ей, что у нее классная фигура и что сама она очень красивая. Потом она начала перечислять, во что одета. Во что-то кружевное и сексуальное. Она хотела бы, чтобы я ее видел, но так как это невозможно, начала описывать. Очень подробно. Потом попросила, чтобы я честно рассказал ей свою самую тайную фантазию о ней. Я сразу же сочинил ее, не пожалев деталей, которые она хотела услышать. «Она кончает», — сказал я Лине, зажав рукой микрофон. «Прямо сейчас. У нас секс по телефону». Лина сдержала смех и жестами подстегнула мою изобретательность. Таким образом, мы с Салли консумировали наши недоотношения посредством лондонской телефонной сети. На следующий день мы сменили номер телефона, перестали ходить в клуб, в котором познакомились и встречались с Тони и Салли, и больше никогда их не видели. Эта пара напомнила мне слова, когда-то сказанные Линой или Нортхэгеном: «Без боли нет жизни». Мне казалось, что в погоне за новыми удовольствиями Тони и Салли на самом деле причиняют себе боль. Если они в состоянии сделать себе больно, то это значит, что в них все еще живо нечто важное. В конце концов, они наберутся опыта, возобновят отношения и будут больше ценить друг друга. Или наоборот, боль приведет к окончательному разрыву и к началу новой независимой жизни. Что бы с ними ни произошло, боль сыграет в этом главную роль. Боль — это выход. Наступило лето. Начался уимблдонский турнир, и в городе было полно туристов. Мы по-прежнему выходили в город по ночам, но больше не относились к этому как к чему-то обязательному. Часто мы оставались у себя в саду на крыше. Сидели, пили и наблюдали за тем, как над Лондоном сгущается тьма. Мы могли говорить или молчать, в зависимости от настроения. И вот в одну из таких ночей, когда небо было необычно безоблачным и звезды светили ярче городских огней, Лина заговорила о скуке. «Не думаешь ли ты, что нам все досталось слишком легко, и поэтому мы ощущаем некоторую пресыщенность?» — спросила она. «Нет, а что?» «Иногда мне кажется, что я в состоянии застоя», — сказала она. «Когда надо было следить за тем, чтобы Нортхэгген и его мирок не развалились, я пребывала в постоянном тонусе, в постоянном ужасе, но теперь жизнь перестала бросать мне вызов». «Какого вызова ты хочешь?» «Еще не знаю. Например, мы могли бы потратить все деньги и потом начать их снова зарабатывать. Существует столько разных опасных способов сколотить состояние». «Конечно, можно так сделать», — допустил я. Пит Таунсенд однажды сказал, что не боится потерять все свои деньги, потому что всегда может взять в руки гитару и заработать еще столько же. Так что какой в этом смысл? Тогда оставим в покое деньги. Может, придумать что-нибудь, связанное с другими людьми? Предлагаешь поехать в Сербитон и потрахаться с Тони и Салли? Какой в этом смысл? Все равно, что играть в карты и знать руку соперника. Нет уж, спасибо. К тому же, единственным вызовом в таком случае будет стараться не рассмеяться им в лицо. Я не это имела в виду. Конечно, ты прав. Тогда что? Не знаю, Том. Лина редко не знала, что делать, и я не понимал, как ей помочь. Я дождался, пока она продолжит. Мне просто кажется, что решение лежит прямо перед нами. Мы просто не можем за него ухватиться и воспользоваться им. В итоге оно тает и утекает сквозь пальцы. Мне не нужно было уточнять, что она имела в виду. Лина снова говорила о власти. Нашей ускользающей подруге. «Зачем она тебе?» «Не знаю. Зачем?» «Почему?» «Потому что она не может лежать без дела. Она хочет развиваться. Она хочет действовать». Я никогда раньше не слышал, чтобы Лина не говорила о чем-то прямо. «Значит, ей хотелось, чтобы я предложил варианты. Я решил не ходить вокруг да около». «Можно убивать людей», — сказал я, «хотя это уже пройденный этап». Лина улыбнулась. «Убийство — не сама цель». Не согласилась, но и не сказала «нет». «Расскажи мне о своей фантазии», — попросил я. «Беспроигрышный запасной вариант». «Иногда», — начала Лина, — «мне хочется увидеть, как этот город рушится». «Я привязался к Лондону», — беспечно сказал я. «Жаль будет его разрушать». «Город не в физическом смысле, не его прекрасные здания, в психологическом. Порядок». «Ты имеешь в виду то, чем занимается Ира?» — рассмеялся я. «Британцы становятся только сильнее, когда кто-то атакует их размеренную жизнь. В результате действий ирландцев у британцев повышается самооценка, ведь так?» «О, я вовсе не думал о том, чтобы повышать людям самооценку», — сказала Лина. На ее лице блуждала улыбка. «Я бы заставила их страдать». Воцарилось долгое молчание. Ночь вокруг нас казалась осязаемой. Я бы не удивился, если бы мог к ней прикоснуться, к аморфной, тактильной ночи. Наконец я заговорил. «Я все еще здесь», — сказал я. «В голове появляются различные мысли. Я не в состоянии оглянуться назад. Это стало невозможным благодаря тебе, и я счастлив. Нортхэгген сделал со мной то же самое, но по-другому. Назад пути нет. Я больше не тот, кем был раньше. Любовь — это слово, которым мы с тобой пользуемся редко. Может, потому что оно кажется нам слишком поверхностным, или потому что нам никогда не были нужны слова, но прямо сейчас я не перестаю о нем думать и хочу сказать вслух. Я люблю тебя, Лина. Я люблю тебя». После первых выходных, которые мы провели вместе, у меня было чувство, что жизнь моя окончена. Я не сразу это понял. На то, чтобы в себе разобраться, мне потребовалось время, но потом я пришел к одной простой мысли. «Жить с тобой — только это имеет для меня значение. Более того, я даже не надеялся, что со мной произойдет что-то подобное. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Я не хочу тебя потерять. Если это произойдет, я шагну с крыши или размажу свои мозги по стене тюремной камеры. У меня не будет выбора. Я просто самоуничтожусь. С тобой мне не скучно. По моему мнению, люди сами убеждают себя в том, что им скучно, по причинам, не выдерживающим критики. Я с тобой до конца, что бы ни случилось, какой бы ни стала наша любовь. Но я не хочу, чтобы мы сбились с пути. У нас может не быть второго шанса избежать наказания, и это самое страшное, что может произойти. Нам придет конец. И никакие фантазии или даже власти этого не стоят. Настоящий вызов заключается в том, чтобы не потерять то, что происходит между нами, не потерять нас. Мы должны сохранить наши отношения и использовать их по максимуму. Вот все, что я хочу. После того, как я высказался, мне должно было стать легче, но как только я замолчал, у меня появилось дурное предчувствие. Словно видение, в котором Лина говорила. «Да, я твоя фантазия, но ты не понимаешь одного, Том. Для самой себя я тоже фантазия. Я власть, а это значит, что власть — твоя самая главная фантазия, и ты не в состоянии мне сопротивляться. Потому что я... непреодолимая сила природы, и наша любовь взлетит до небес, потому что иначе быть не может. Существуем только мы, что бы ни случилось». Это видение меня шокировало, и я не мог отделаться от неприятного ощущения, несмотря на то, что на самом деле Лина ничего не сказала. Она смотрела на ночное небо и держала меня за руку, потом повернулась ко мне, и я увидел, что ее глаза полны слез.